Глава 5. Открытие. Адриана. Боже, мой брат дурень! Ники обхахатывается, пока мы провожаем спину Доминико, на нетвердых ногах поднимающегося на сцену. Примерно через дюжину шотов он капитулировал, заявив, что 3 Киллонов и Адриан ему не осилить. А Кроу хоть бы что. Сидит рядом, сложив руки на поясе, и тоже смеется. Может, периодически подмешивать в его кофе коньяк или чего покрепче, тогда наше совместное проживание однозначно стало бы более комфортным. Мне бы не приходилось каждое утро мысленно точить ножи, готовясь к очередному нападению. И вполне возможно, мы с ним стали бы друзьями. Друзьями. Хочется рассмеяться от этой мысли. Друг – это тот, кто поддержит в трудную минуту, а Киллан может поддержать разве что мою грудь. И то вряд ли. Она для этих целей чересчур маленькая. Его подвыпившее состояние выдают растрепанные на макушке волосы и расстегнутые верхние пуговицы рубашки. Он стоит чуть впереди нас, поэтому могу волю насверлить взглядом бесчисленное множество дырок в его спине, представляя, как через них вытекает вся накопленная злоба. Да, жаль, что советы моего психолога работают лишь в одном направлении. Жить было бы куда проще. Возвращаюсь мыслями в шумный клуб, как только передо мной расступаются люди, и я, какого-то черта, оказываюсь в центре импровизированного коридора с выходом на сценическую лестницу. «Вон она! Виновница!» — орет в микрофон пьяный Доминик, указывая на меня пальцем. «Адриана Линден, иди сюда!» Толпа улюлюкает и визжит, пока до меня доходит, что он зовет к себе. Отрицательно мотаю головой, делая шаг назад, чтобы сбежать. Но предательница Николь со смехом подталкивает спину. «Давай, давай, топай! Ты в своем уме?» Шиплю я на нее. «Не собираюсь быть посмешищем наравне с твоим братом. Он на ногах еле стоит. Адриана Линден, просим вас подняться на сцену. Ребята, поддержим скромную красотку!» Весельчак-ведущий заводит толпу. «Давай, давай, давай!» Начинает грохотать хор местных тусовщиков. «Черт, Доминик!» «Я тебя убью!» Поднимаюсь на сцену под безудержное ликование присутствующих, и Ник сразу берет меня за руку, притягивая к себе. «Что ты задумал?» Спрашиваю его, негодуя. «Мы будем танцевать!» Самодовольно отвечает, приблизив наши лица чуть ближе положенного дружеского расстояния. «Я не буду танцевать!» «Окей, я буду!» «А ты посидишь на стуле!» Пока мы припираемся, из динамиков начинает проигрываться вступление завывной мелодии. По ней становится понятно, что мы стали участниками какой-то эротической вакханалии. Кроме нас на сцене еще 3 пары, и лишь одна я сажусь на стул, который Доминик забрал из-под диджейского пульта. Он медленно обходит меня по кругу в такт музыке, как долбанный кобель, завлекающий приглянувшуюся суку. Если бы вместо Ника был кто-то другой, я бы на полном серьезе подумала, что он не отыгрывает свою роль, а делает все по зову сердца. Когда под всеобщие вопли он начинает стягивать с себя футболку, сексуально покачивая бедрами, мне хочется отвести взгляд от его крепкой мускулатуры. Но я почему-то продолжаю пялиться, испытывая внутри стыд мирового масштаба. Парочки по обе стороны от нас трутся друг об друга, поочередно снимая с себя предметы одежды. Если шансы на победу прямо пропорциональны площади оголенного тела, то пусть приз достанется кому-то из них. Не хочу лицезреть голый зад лучшего друга. Доминик меня не касается. Я одета и сижу, как неподвижная статуэтка, но воздух вокруг нас буквально искрит. Эта сексуальная энергетика чувствуется в каждом его шаге, в каждом движении, в каждом обращенном на меня взгляде. Где он научился так танцевать? Мои глаза округляются, когда он встает позади и, положив на обнаженные плечи горячие ладони, без нажима ведет их вниз по рукам. Дыхание возле шеи разгоняет целое полчище мурашек, а в мои легкие словно кол вогнали. Не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Я больше не слышу музыку, потому что полностью погрузилась в ощущения, пытаясь понять, что не так. Почему мне неприятно, а неловко? Это же Ник. Мой Доминик, самый лучший парень, которого я знаю, которому доверяю. Он никогда не обидит и не сделает плохо. Даже сейчас, в нетрезвом виде, он прикасается так, будто вычерчивает перышком тонкие линии, еле уловимо, ненастойчиво. Ведомая каким-то необъяснимым порывом, устремляю взгляд перед собой и сталкиваюсь с острыми глазами, вонзающими в меня тысячи игл. Киллан не изменяет себе. Отторжение, что источает в мою сторону, чувствуется гораздо мощнее, чем касание ладоней Доминика. Вот оно. Осознание простреливает на вылет. К его рукам сегодня у меня было совсем иное отношение. Несмотря на всю внешнюю холодность Килла, я ощутила нечто особенное. Тепло. Я грелась об него, не желая отгораживаться. Когда Доминик невесомо обводит контуры моих плеч, рук, ладоней, я догадываюсь, что он делает. Ищет тепла от меня. И тут нечто большее, чем дружба. Потому что тем же самым сегодня занималась я. Но в отношении другого парня. Мы с Килланом не разрываем зрительный контакт, превращая все окружающее в пепелище, из которого живыми выбрались только мы двое. Нас обволакивает пустота. Ни музыки, ни громких голосов, ни мельтешащих людей. Зачем он так смотрит? Не может быть. Я ошибаюсь. Я совершенно точно ошибаюсь. Мышечный орган, что все быстрее бьется за ребрами, силится напомнить, что я не бесполое существо, и такие реакции — вполне естественная вещь. Но почему сейчас? Мало мне трудностей? Захотелось добавить еще одну? Более глобальную? Отвожу взгляд первого и по вспышке более яркого освещения над нами понимаю, что пытке пришел конец. Лучезарно улыбающийся Доминик встает передо мной, протягивая ладонь, и я механическим движением вкладываю в нее руку. Под свист зрителей мы выходим на поклон, пока ведущий этого беспонтового шоу призывает всех топать и кричать громче, чтобы определить пару вечера. «Ты замерзла?» Бубнит Ник в ухо. «У тебя ладошки ледяные». Он предпринимает попытку поднести наши переплетенные пальцы ко рту, чтобы подышать на них. Его беспечная улыбка в данный момент отталкивает, если не отпугивает. Он все испортил своей выходкой. Просто. Нахрен. Все. Испортил. «Я с тобой не разговариваю», — отвечаю, выдергивая ладонь. Дом недовольно закатывает опьяневшие глаза и приобнимает за талию. Мой взор снова падает на зону прямо перед сценой. Николь интенсивно машет нам руками, поднимая большие пальцы вверх. А Киллан смотрит настоящую рядом девицу и заигрывающе ей улыбается. Они о чем-то мило беседуют, абсолютно не обращая внимания на людей возле них. На мою персону его улыбки никогда не распространяются. Почему от Кроу мне достается все самое гадкое? Слова, поступки, действия, бездействия. «И Адриана!» доносится, как сквозь толщу воды. «Ого-го, мы выиграли, крошка!» Взвизгиваю от неожиданности, вцепляясь в плечи Доминика, когда он подкидывает меня вверх, обхватив под ягодицами. Я настолько погрязла в раздумьях, что не уловила объявление ведущего. Невероятно, что победу одержала именно наша полупассивная пара. Ник радуется, как мальчишка, кружа нас обоих, и мне становится так стыдно за свои мысли. Сама придумала то, чего нет. Сама обиделась, а обвинила его. Он всего лишь пьян, а я уже вообразила, черт знает что. Смотрю в зеленые глаза, искрящиеся от беззаботной радости, и заражаюсь этим позитивом в ответ. Доминика опускает меня на ноги, не разъединяя наши прикованные друг к другу взгляды. Но в его глазах ни с того ни с сего появляются оттенки серьезности. «Улыбнись, Адри!» Не просит, а приказывает. Все веселье моментально сходит на нет. Отбрасываю его ладони от себя, вновь возвращаясь с небес на землю. Он думает, это проще простого? Считает, я кайфую от своего нарушения? Отворачиваюсь и направляюсь к лестнице, чтобы выцепить Николь и свалить домой. Вечер подошел к логическому завершению. Пока мой партнер по танцу отошел за призом, бесцеремонно вклиниваюсь между Килланом и девкой с безвкусными блестками на лице. «Проводишь Доминика до такси? Боюсь, его на лоскуты сейчас порвут». Киваю на визжащую девчонку, уламывающую дома сделать с ним селфи. Характерный прищур на лице напротив не заставляет себя долго ждать. Мы договаривались, что уйдем, как только я скажу. А теперь пытаешься слинять, чтобы со спокойной душой искать приключения на свою задницу? Вот как у него получается завести меня с полоборота? Как же надоели постоянные намеки на мой распутный образ жизни. Тебя это не касается. Дернув на себя Николь, подпевающую уже следующей композиции, ставлю ее рядом в роли щита. Мы бы довели Доминика, но я еще не собиралась уходить. А да, я буду ночевать у нее, так что дальше мы сами по себе. Моя недоумевающая сестра по разуму хлопает глазами, но согласно поддакивает, скорее всего, не расслышав ни слова. Она всегда на моей стороне. Ну нет уж, кривится Киллан. Я выиграл пари, и оно уже вступило в силу. Завтра утром ты должна начать мне прислуживать. Прислуживать? Ты двинулся. Шлепаю по его напрягшемуся плечу. То, что ты выиграл спор, не дает права вытирать об меня ноги. Я не твоя чертова рабыня. Уговор был только про кофе и уборку. Уговор был про полноценный завтрак, а он должен включать не только кофе. Сомневаюсь, что ты успеешь его приготовить, если будешь ночевать не дома. Дома. Отмахиваюсь от этого уютного слова, как от надоедливой мышкары. Уверена, он забыл добавить уточнение. У меня дома. И что будет, если я принесу завтрак позже? Что будет, если я вообще забью на это дурацкое пари? Упрямлюсь я уже из принципа. Серый взгляд Киллана наполняется непроглядной темнотой, несмотря на миллионы отсвечивающих в нем огней. Уперев руки в бока, он грозно взирает с высоты 6-футового роста. «Поверь, я придумаю наказание, и оно тебе вряд ли придется по вкусу». Невольно возвожу глаза к потолку, охреневая от его самонадеянности. «Можно подумать, я его боюсь». «Что он придумает? Отберет телефон? Выпарит ремнем? Отшлепает?» Последняя мысль откликается необъяснимым волнением где-то в районе живота. «Не представляй! Не представляй!» «Ребят, давайте не будем ссориться!» Вмешивается Николь. «Мы с Домиником поедем к нему, а вы езжайте к себе. По-моему, идеальный вариант. Вам так не кажется?» «Да!» «Нет!» Наши разрозненные ответы звучат синхронно, на что Ники заливается хохотом. «А вот и он! Подождем такси снаружи!» Николь берет причалившего к нам брата под локоть и машет в сторону выхода из клуба. Не на шутку разошедшийся Доминик отодвигается от своей сестры, равняясь с Киланом. Рассерженная я иду перед ними, ухватившись за ремешок сумочки. Что я получила от сегодняшнего вечера? Целую гору новых сложностей. Удался ли их эксперимент, в который я ввязалась любопытства ради? Отчасти да, потому что поначалу с ними было и вправду весело. Пока дело не подошло к танцу, подозрениям и собственному открытию, вовсе не обрадовавшему. «Что мне с этим делать, твою мать? Круто мы отожгли!» Слышится позади восторженный голос Ника, пока мы протискиваемся сквозь потную массу. Кожа начинает зудеть от желания содрать с нее мочалкой чужой эпителий. «Очень!» Ядовито выдавливает Киллан. «Но примерно с середины я отвлекся, так что извини, многое пропустил». «А я рад, что проиграл!» «Не унимается наш друг!» «Давно так не оттягивался! Адри!» Зовет меня, когда наша четверка выходит наружу. «Что?» Раздраженно отзываюсь, не глядя на него. «Была и непринужденность в нашем общении куда-то улетучилась. Поскорее бы наступило завтра. Ник протрезвеет. И я удостоверюсь в ошибочности своих суждений. Удивительно, что Киллана почти не развезло. Выпил столько же. И хоть бы в одном глазу. Были у меня, конечно, предположения, что этот гад может смухлевать. Поэтому не сводила с него глаз, контролируя, чтобы содержимое каждой стопки попадало точно в рот. Но нет. Похоже, даже спирт не уживается в его организме. «Ну, скажи, что тебе было весело». «Было». Соглашаюсь я, стараясь не подавать виду, что мне неимоверно холодно. В особенности после разгоряченной атмосферы клуба. Но пари идиотское. Ощущение, что проиграл в нем я, а не ты, Доминика. А вдруг выиграла? Он встает напротив и игриво поддевает мой подбородок указательным пальцем. Поднимаю взгляд к его захмелевшей мордахе. Благодаря тебе я теперь в плену твоего друга. А ты и рад. Не преувеличивай. Отвечает за него Киллан, закуривая. И прикройся. «В больном состоянии ты не сможешь нормально готовить». Снова всучив свой пиджак, он отходит к обочине, чтобы поймать желтый автомобиль такси. В то же время приезжает машина за Николь и Домиником. пока парни пожимают руки, похлопывая друг друга по плечам, договариваемся с Ники списаться чуть позже и прощаемся. Мы остаемся с Киллом одни, и к моему ужасу я совершенно не знаю, как себя с ним вести. Что-то ощутимо изменилось, сломалось. Во мне или нас? Чтобы вернуть самообладание и вновь вспомнить причины, по которым я обязана испытывать к этому человеку антипатию, достаю свое неизменное оружие – телефон. В любой непонятной ситуации я начинаю листать все подряд, чтобы напустить на себя отрешенность от окружающего мира и создать видимость насыщенной личной жизни. Обычно в ход идут иконки главного меню, ленты соцсетей, заметки, календарь, иногда и настройки. Сейчас под руку попалась галерея. Как назло, напарываюсь на снимок, сделанный из-под тишка пару дней назад. Киллан вернулся с тренировки по мотокроссу, как обычно, сердитый, но необычно притягательный благодаря слегка взъерошенному виду. Есть в его небрежности и мрачности нечто манящее. Может, моя уверенность в том, что где-то глубоко внутри скрывается мальчик, который заигрался в прятки? Вот только найти я его не могу, потому что в этой игре я, как и он, засела в укрытии. Почему нас с тобой никто не ищет, Киллан? Скинув с плеча спортивную сумку, он промаршировал к раковине, чтобы налить воды. В спешке он не заметил меня, сидящую прямо на полу возле огромного панорамного окна в зоне гостиной. Да и дома меня не должно было быть. В этот день не завелся мой Бьюик, и я решила пропустить теннис. Осушив стакан, Кроу взялся за ткань футболки на спине и лихо ее снял. Мне тоже стало жарко и ужасно захотелось пить. Я сидела, затаив дыхание, потому что момент был упущен. Если выдам себя сейчас, он поймет, что я наблюдала за ним не одну минуту. Когда он успел так конкретно подкачаться? Его атлетическое телосложение примагничивало мой взгляд. Четко прочерченный рельеф верхней части спины, глубокая линия позвоночника, глядя на которую возникла острая потребность провести вдоль нее пальцем. В то мгновение, когда он оперся руками на стол и устало опустил голову, я и сфотографировала его. Мне он показался таким ранимым, таким человечным. Я сгорала от желания узнать, что его беспокоило, и решила это запечатлеть, чтобы позже пересматривать и строить свои версии. «Адриана, пойдем!» Голос моего мучителя прорезался сквозь воспоминания. Быстро прячу телефон в карман его пиджака и залезаю в салон. Киллан садится спереди рядом с водителем, демонстративно меня игнорируя. Обходительность — это не про него. Скорее, развернутся небеса, чем он откроет мне дверь машины. Вольготно развалившись на сиденье, Килл начинает по-хозяйски тыкать пальцем по сенсорному дисплею, выбирая нужную радиостанцию. Уже через минуту пространство дрожит от басов хардкора. Вкус у моего небрата подстать ему. Смысла песни не различить, но впечатление производит устрашающее. Опять лезу в карман за телефоном, чтобы переложить его в сумку, и нащупываю небольшой сверток. Не помню, чтобы он был здесь в начале вечера. Немедля достаю его и сразу распознаю, что именно попало в мои руки. Мне впервые очень сильно захотелось улыбнуться. На краткий миг показалось, что даже щечные мышцы дрогнули. Я уже знаю, что там. Пока раскручиваю зеленые бумажки, пульс ускоряется, а по организму расстилается легкий трепет, потому что ими оказались ровно 10 100-долларовых купюр. Мой приз в случае проигрыша Кроу в пари. Без зазрения совести убираю деньги в кошелек, стараясь не думать о причинах его поступка. Я заслужила их за все издевательства. И точка. Пьяный Киллан, щедрый Киллан. Надо запомнить.